край наших дней. Набери, если сможешь меня увидеть в этой пропасти, где лекомственные пропасти. Прости, на мой посыл не настигнуть от полосок на синий. И крути по полям, блись гниль. В телеграм шумит дилер, антибянцы избиты, пью бифитер. Ведь опустел на экране кино, я полки покойки, типа покойника, это покой. Выучил джиу-джитсу, распорол твои джинсы. Мы хавали пиццу с томатами, заебал тамада. Мы с тобой как еда на блюде. Капают кондеры на людей, нож или клейсы. У тебя выпали клыки, навешаю хочу. За сетку из рук наколки били в подвале Рязанске. Смазали краски в общем. Три ипотеки не трое, альбом свалится на воско. Или как Ди Каприо, точка начала ноябрь. Корзина пригабалина на хате, а может еще раньше. Фирс держит.